во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень-очень были дороги прежде, до того случая с ножиком. Тут есть и еще причина. Скажите, это ваша собака?